Глава 28. Аркадий припарковался у кафе «Шоколадница» под знаком, запрещающим парковку. Владислава это видела, но решила, что Аркадий мужчина взрослый, и уж точно и сам это видит. Как водитель, он ей понравился. Машину вел плавно, на мигающий оранжевый проскочить не пытался. Ладе невольно вспомнилась дерганная манера езды Виктора. Владислава и сама водила машину, но когда муж был за рулем, ее неизменно укачивало от его манеры езды. Перед светофором Виктор скорость обычно прибавлял, а не сбрасывал, думая лишь о том, чтобы успеть и проскочить. Если вдруг останавливался на красный, то нетерпеливо подавливал и отпускал педаль газа, вынуждая дергаться машину. На загоревшийся зеленый стартовал резко, как и тормозил перед светофором на горящий красный. Владислава этого не понимала и один раз не выдержала и озвучила свои вопросы. «Витя, зачем так резко? Ты же видишь, что горит красный. Отпусти педаль газа. Машина более плавно остановится. Почему ты жмешь на тормоз в последний момент?» Муж ожидаемо не понял, буркнул ворчливо. «В следующий раз сама за руль сядешь». Владислава отогнала нахлынувшие воспоминания и вышла из машины. Клиентов у стойки баристы не было, а потому Владислава быстро вернулась, неся кофе в подносе под стаканники. Юркнула на сиденье, держа стаканчики, и удивила Аркадия, предложив ему кофе. «Аркадий, второй кофе я купила для вас. Угощайтесь». «Неправильно это как-то, что я одна тут кофе буду пить». Аркадий удивленно посмотрел на женщину. Владислава же этого не видела, она в этот момент пристегивалась. Пристегнулась и лишь потом сделала первый глоток. «Вкусный?» «Нормальный», — улыбнулась. «Наверняка хуже, чем у вас дома, но точно лучше, чем в самолете. Попробуйте». Аркадий кивнул и все-таки взял кофе. Отхлебнул и удивился тому, что кофе действительно был неплохой. А главное, она запомнила, какой кофе он любит. «Надо же, вы запомнили, какой кофе я пью. Неожиданно. Благодарю». Аркадий отсалютировал ей своим стаканчиком. Владислава кивнула, принимая его ответ. «Петр ждет нас. Пока вы были в кафе, он позвонил и сообщил, что пришли результаты анализов». «И?» Владислава замерла, ожидая ответа. Видя, что мужчина молчит, добавила. «Он ведь сообщил вам, верно? У Виктора онкология?» «Нет, язва, как я и говорил». «Хорошо». Аркадий, пользуясь тем, что они стояли на светофоре, отвлекся от дороги и кинул быстрый взгляд на женщину, сидящую рядом с ним. В ее голосе сейчас совершенно точно прозвучала радость и облегчение. «Переживали за мужа?» «Переживала», — созналась Владислава. «Мне кажется, любая на моем месте переживала бы. Все-таки мы с ним почти четверть века вместе прожили. Всякое бывало». Она вздохнула и отхлебнула кофе из стаканчика. Чуть поморщилась, посмотрев на стаканчик в своей руке. «И что? Готова ему простить то, что в его жизни появилась другая женщина?» Она помолчала, обдумывая свой ответ. Потом все-таки решилась. Измены бывают разные. На уровне физиологии эти случаются спонтанно, как правило, под воздействием алкоголя и сложившихся благоприятных обстоятельств. Корпоратив, командировка, соседка в легкомысленном халатике. Для того, кому изменили, это горько, больно, обидно. Но можно пережить. Оправдать поступок изменника, объяснить его поведение самому себе. Даже, наверное, простить. В любом случае, перешагнуть и жить дальше. Владислава опять отхлебнула кофе и продолжила. А бывают измены с предательством взаимных чувств, прожитых совместно лет и общего прошлого, с унижением и оскорблениями того, кому изменяют, с перекладыванием на него или на нее даже не вины, ответственности за сам факт измены. Это классический случай затяжной измены, чаще всего с молодой любовницей. Кровь в венах кипит, тестостерон подпрыгивает, жизнь играет новыми красками. Изменник в первую очередь доказывает сам себе, что он еще могуч телом, что может воспламенить партнершу, что способен на подвиги в постели, что он еще могет. Владислава горько усмехнулась и обхватила свой стаканчик двумя руками. Так, словно ей было холодно. В нашем с Виктором случае случился второй вариант. Это страшней, поверьте. А случись ему покаяться, вы бы его простили? Аркадий задал вопрос и даже, кажется, замер. Почему-то ему было важно услышать ответ Влады. Они уже остановились на парковке перед больницей, но выходить из машины не спешили оба. Я много думала над этим. Правда, думала. Владислава вздохнула. И что надумали? Наверное, я идеалистка. Но нет, я не смогла бы с этим человеком и дальше, как ни в чем не бывало, жить вместе. Растирать ему спину при простуде, ложиться в одну постель, готовить ему ужин и гладить его рубашки, собирая в командировке. На мою беду у меня слишком хорошая память и живое воображение. Я бы каждый раз пыталась понюхать его рубашку, чтобы удостовериться, что она не пахнет чужими духами. Всегда рассматривала бы его спину на предмет характерных царапин. Аркадий при этих словах удивленно поднял брови. А Владислава улыбнулась одними губами, кивнула и продолжила. Она каждый его звонок со словами о том, что он задерживается к ужину, думала бы о том, с кем он сейчас и кто стал причиной этой задержки. Да и потом, Виктору не нужно мое прощение. Он лишь хочет, чтобы я вернулась. Вы так в этом уверены? Аркадий смотрел внимательно. Я это знаю. Я была удобной женой и матерью. Я сама взвалила на себя все домашние хлопоты, превратилась в домработницу, повара, сиделку и даже жилетку. Я перестала быть для него женщиной с большой буквы, перестала быть женщиной-загадкой. Звучит напыщенно, я это знаю, но вам, мужчинам, неинтересно, когда рядом с вами та, о которой вы уже все знаете. К нашей красоте вы привыкаете, наши кулинарные умения вы воспринимаете как должное. А наше умение вышивки крестиком вызывает у вас снисходительную улыбку. Не знаю, поверите ли вы мне, Аркадий, но не всем женщинам нужны от мужчин только деньги. Хорошая квартира, дорогие вещи и возможность тратить, не считая, это важно. Не буду этого отрицать. Но душа тоже нуждается в ласке и добром слове. Нам, женщинам, очень нужна ваша поддержка и ваша жилетка. Поверьте, это очень обидно, когда тебя воспринимают как домашнюю бытовую технику. Аркадий хотел что-то сказать, но передумал. Перевел взгляд на крыльцо, где стоял седой мужчина в медицинском халате и держал в пальцах сигарету. Не курил, но разминал сигарету пальцами, стучал ею о свою раскрытую ладонь и несколько раз глянул на часы на своем запястье. Мужчина уже минут 5 там стоял, и все это время сверлил их с Владиславой глазами. «Владислава, пойдемте. Петр уже ждет нас». Аркадий кивнул в сторону мужчины с сигаретой. «Петр, лечащий врач Виктора». Аркадий вышел первым и даже шагнул в направлении дверцы Влады. Но она не стала дожидаться его и открыла ее сама. Он как-то обреченно рассмеялся, но дождался ее у машины. Остановил. «Владислава, вы уникальная женщина, а Виктор...» Несмотря на то, какой пост он занимает, полный кретин и дурак. Мне жаль, что я не увидел, не разглядел вас раньше Герберта. Вы та единственная, которая смогла его понять, но не пожалеть. Вы ведь уже поняли, что для него это самое важное, верно? Жалость — это то, что он не примет ни от одной женщины. И ни одной это не простит. Вы та, кто нужна ему по жизни. Вы уже вдохнули в него жизнь. Поверьте. Я давно его знаю. Так вот, таким, каким я увидел его вчера, я не видел его ни разу. Владислава, пообещайте мне одно, пожалуйста. Пообещать? Вам? Пообещайте, что вернетесь Герберту в любом случае. И неважно, даст ли вам Виктор развод или нет. Обещаете? Зачем я ему? Я сейчас о Герберте, конечно же. На ноги он встал, у него есть Эльза, и теперь есть дети. Даже Анжела больше не звонит ему, не навязывается. В качестве кого я там? Личную помощницу, как, впрочем, и молодую любовницу, не проблема найти, тем более с его внешностью и деньгами. Пойдемте, Аркадий. Петр нас уже заждался. И Владислава шагнула в сторону больничного крыльца, так и не дав Аркадию своего обещания.